К чему такая спешка? Потому что сегодня я согласился, а завтра могу смолодушничать и отказаться. Ладно, тогда я до Киры, а потом, собираться, быстрее. Я добежал до комнаты Киры и заколотил ладонью по дверному полотну. Иногда девушка выходила во двор и смотрела за нашими тренировками с Гусом. Иногда давала насмешливые комментарии, иногда просто наблюдала, но сегодня ее не было во дворе, и мне оставалось надеяться, что она здесь. Секунды тянулись мучительно долго, но дверь все же открылась. На пороге стояла Кира, лохматая и явно недовольная моим вторжением. «Кит, чего долбишься?» В голосе девушки слышалась раздраженная нотка. «Есть дело на 10 серебряных», — выпалил я, перебивая ее. «Нужное дело». Она прищурилась и скрестила руки на груди. «Звучит заманчиво. А теперь хотя бы объясни, о чем речь и что это за дело, заставляющее тебя ломиться ко мне в дверь, как лось во время гона. Поход в гору, втроем», — кратко объяснил я, — «со мной и Гусом. Нужно найти тело его брата и похоронить его по-человечески». И заодно, я замялся на секунду, но решил потратить время на излишние объяснения. «Заодно прикрыть меня, пока буду собрать травы. Я заплачу тебе после того, как продам собранное. 15 серебра и ни монеты меньше, Кира», — воскликнул я возмущенно. «Мы говорим о теле погибшего человека. Ты серьезно хочешь наживаться на этом?» Она пожала плечами, оставаясь спокойной. «Ты ведь решил попутно собрать травы, чтобы заработать. Почему попутно не могу заработать я? К тому же 15, вполне справедливо. Я с тобой в лес за большие деньги ходила. Ладно, 15 серебра, киваю, но только после того, как соберу травы и продам их. И еще одно условие. Если Гус захочет уйти раньше с горы, ты останешься со мной и будешь меня охранять, пока я закончу сбор». Кира кивнула. «Договорились. Когда выходим?» «Прямо сейчас. Собирай вещи, я побегу за своими. Встречаемся перед зданием». Она закатила глаза и скрылась в доме, чтобы подготовиться к походу. А я помчался домой. Времени было мало. Я подозревал, что Гус сможет передумать, если сборы будут долгими. Добежав до двери, я распахнул ее и сразу направился к углу, где стоял мой старый короб для трав. Он выглядел так же, как и в тот день, когда я его починил после того злополучного падения на ледяной горке, слегка перекошенный, с грубо наложенными деревянными вставками. Но короб держался. Еще пару походов он точно выдержит. Я подхватил короб и быстро проверил его крепление. Все было на месте. Затем запрыгнул в шерстяную кофту, надел толстые носки, сменил сапоги на теплые и сунул в короб шапку и куртку. Собрать еду я уже не успевал, поэтому ограничился краюхой хлеба. Надел лямки короба на плечи, поправил их, чтобы не давили, и выбежал из дома. Кира и Гус уже ждали меня возле гостевого дома. Гус стоял в меховой куртке, его лицо было мрачным. Кира же скатала в рулон плотный меховой плащ и теперь крепила его к рюкзаку. «Наконец-то», — бросил Гус с раздражением, едва заметив меня. «Хватит медлить, нам нужно двигаться». Я кивнул, стараясь не тратить время на лишние слова. «Мы ведь остановимся на ночевку в пещере?» — спросила Кира, подтягивая ремни рюкзака. «Или ты собираешься?» «Нет», — резко ответил Гус, даже не оборачиваясь. «Если побежим, успеем отыскать тело и вернуться в город к вечеру. Бежать по горе, ты уверен?» «Уверен», — отрезал он и тут же сорвался с места. Кира пожала плечами и бросила мне короткий взгляд. «Ну что ж, за ним», — сказала она и рванула следом за Гусом. Я поспешил за ними. Короб на спине качался из стороны в сторону при каждом шаге, но я уже привык к этому. Мы немного задержались на воротах и возле леса, пока Кира доставала из чехла лук. Но в основном мы бежали легким бегом, который на земле мог выдать не всякий спринтер. Правда, в отличие от прошлого похода с группой Школы Небесного Гнева, теперь я с легкостью выдерживал темп, хотя теперь мое копье весило куда больше прежнего шеста. Гус бежал первым, словно над его головой щелкали кнутами демоны. Кира держалась чуть позади него. Я замыкал нашу небольшую группу, стараясь не отставать. До лестницы добрались действительно быстро. Снег хрустел под ногами, но я почти не чувствовал усталости и уже не скользил по льду на ступенях. За последние месяцы я стал сильнее и выносливее. Когда мы преодолели лестницу и начали бежать по сугробам, стало сложнее. С каждым шагом снег становился все глубже, но это не останавливало Гуса и Киру, поэтому и мне оставалось стиснуть зубы и бежать следом за ними, терпя поземку, швыряющую в лицо горсти снежинок. Метели не было, и это было плохим знаком. «На открытой местности мы будем, как на ладони. Спустя пару сотен метров гусь замедлился. «Я не помню, куда дальше», — растерянно пробормотал мечник. «Неудивительно», — буркнула Кира. «Что ты имеешь в виду?» — неожиданно взвился мечник. «Ты хочешь сказать, что я струсил и бежал так, что забыл дорогу?» «Да, я вообще-то прикрывал тебе спину, если ты не помнишь. Я не бросал брата, слышишь?» «Успокойся», — растерянно произнесла девушка. «Я имела в виду, что был буран, и я помню, что ты отвратительно ориентируешься в горах, и будь добр, не кричи больше». Гус набычился, но разжигать ссору не стал. Теперь лучница взяла на себя роль проводника. Кира двинулась обычным шагом, выбирая наиболее удобный путь среди камней и снега. «Я же старался не упускать возможности собрать травы по пути. Подозреваю, девушка специально выбрала такой темп, чтобы позволить мне набрать растений». Снег становился все глубже по мере того, как мы поднимались выше, однако толщина снега никак не влияла на системные сообщения. Цветок ледяной лилии, закопанный в полутора метрах под снегом, система обнаружила с той же легкостью, как и слегка запорошенный синецвет. Каждый собранный стебель немного повышал травничество. Я планировал прокачать его, готовку и алхимию, и до фестиваля взять зельеварение. Жаль, что за этот поход я не сумею серьезно прокачать навык, но хоть одно повышение я увидел. Травничество. Плюс один. Однако времени порадоваться этому не было. Мы продолжали подниматься все выше и выше. Гус, похоже, вспомнил эти места, потому что обогнал Киру и снова понесся, как пришпоренный. Если он продолжит двигаться в таком темпе, как бы нам троим не лечь рядом с его братом. Глава 16. Снега по колено. Каждый шаг дается с усилием. Сапоги проваливаются сквозь ледяную корку, в лицо летят снежинки. Ноги ныли бы от холода, если бы не тонкая пленка духовной энергии, покрывающая тело. Мы двигались уже несколько часов, и я сомневался, что мы успеем в город к вечеру. Я чувствовал, как молчание становится все тяжелее. После того, как гусь взорвался, никто ни с кем не разговаривал, и настроение в команде царило печальное. И разговоры начались, когда гусь решил сойти с тропы и двинуться вверх по крутому склону. «Нам не туда», — покачала головой Кира. «Как это не туда? Я уверен, что это было выше», — сказал гусь, обернувшись к Кире. «Мы тогда отступали именно туда, верно? Я помню, там еще громадный валун был». Кира прищурилась, поправила капюшон мехового плаща. «Ты путаешься. Мы оставили его дальше по тропе у обрыва. Ты ошибся». Гусь резко выдохнул. «Я четко помню это место. Я чувствовал себя лишним в этом разговоре». Они оба были уверены в своей правоте, но я понимал. «Время идет, а мы стоим на месте. Давайте проверим оба места», — сказал я, стараясь говорить спокойно, чтобы не разжечь новую ссору. «У нас все равно нет другого выбора. Как по-вашему, куда ближе дойти?» Кира кивнула, соглашаясь с очевидным. «Если я правильно помню, ближе будет мое место, нужно пройти по тропе дальше, и только потом подняться». И мы пошагали дальше, и спустя 10 минут полезли вверх. Снег здесь был особенно глубоким, он доходил до середины бедра, притом я не доставал до земли. Гусь напряженно осматривал местность, его взгляд метался между заснеженными деревьями и большими валунами. «Здесь ты права, это было где-то здесь», — пробормотал он и начал раскапывать снег у основания большого камня. Я присоединился к нему. Лопаты у нас не было, поэтому приходилось работать руками. Пальцы быстро замерзли бы, если бы не ледяная ци. Снег был плотным и тяжелым. Кира стояла чуть в стороне и наблюдала за нами с выражением легкого сомнения на лице. «Не присоединишься?» — глухо спросил гусь. «Я лучше покараулю», — отвернулась девушка. «Я не помню точно, где он лежал, но подозреваю, что если он все еще здесь, придется проверить всю площадку». Гусь бросил на нее раздраженный взгляд, но ничего не ответил. Я ходил по площадке, проверяя снег древком копья. Гусь копал, Кира слонялась то там, то тут, осматриваясь по сторонам. И по иронии судьбы именно она наткнулась на что-то под снегом. «Постойте», — девушка слегка отступила назад. «Я что-то нашла». Она ткнула пальцем в сугроб перед собой. «Ну?» — спросил гусь, подходя ближе. Его голос звучал напряженно. Кира отступила на шаг и подняла руки. «Ребята, вы лучше сами. Я покараулю». Гусь уже начал раскапывать снег, и я присоединился к нему. Через несколько минут мы увидели кусок ткани, темный, промерзший насквозь. Гусь остановился на мгновение и закрыл глаза. «Это он», — прошептал мечник почти неслышно. Я продолжил копать дальше, пока под снегом не показалось лицо брата Гуса, бледно-синее, заиндевевшее, будто вырезанное из льда маска, волосы слиплись и смерзлись, живот разодран и сожран, грудь смята ударом чьей-то лапы, на левой руке не хватает кисти. Странно, что лицо сохранилось, и его не сожрали, либо зверей спугнул оживший Барт, либо еще что, как по мне чудо, что мы нашли тело, а не разбросанные по площадке кости. Гус отвернулся, поднял руку к лицу и быстро вытер слезы рукавом куртки. Он пытался держаться, но я видел, как сильно дрожат его пальцы. «Да давай-давай завернем его», – пробормотал мечник и достал плотную ткань из своего рюкзака. Аккуратно переложили тело на ткань. Если я действовал неторопливо, то Гус постарался сделать это как можно быстрее. Поднял тело за сапоги и едва не швырнул на ткань, будто прикосновение к мертвецу обжигало. Я завернул тело так плотно, как только мог, и завязал концы на узел. Когда я закончил, посмотрел на Гуса. «Ну что, потащили?» Но Гус покачал головой и отступил на шаг. «Нет, не могу», его голос был тихим и хриплым. Он снова отвернулся. Я перевел взгляд на Киру. Она пожала плечами. «Прости, Кит, ты мне, конечно, нравишься, и я во многом готова пойти тебе навстречу, но не в этом. Интересно, а в чем же она готова? Тогда держи это». Протянул я девушке короб с травами. Я вздохнул и взвалил сверток с замороженным телом себе на плечо. Тяжесть давила на спину. К тому же теперь я проваливался в снег куда глубже, но все еще мог идти. Самое интересное, что с этим человеком я ходил в походы всего раза три. А теперь именно я тащил его обратно в город, хотя остальные знали его куда лучше. Гус был ему братом по крови, а Кира знала его многие годы. Мы не бежали. Слишком устали, да и снегопад, усилившийся к вечеру, не позволял этого, но шли быстро, насколько позволяла местности тяжелый сверток на моем плече. Кира шла впереди, выбирая лучший путь. Капюшон девушки был снят, и выбившиеся из-под шапки волосы были усыпаны снегом. Гус шел сбоку. Мечник двигался излишне суетливо, часто забирал то влево, то вправо, словно пытался заглушить какие-то мысли движением и суетой. Мы молчали, но говорить и не хотелось, не сейчас, когда я тащу мертвеца. Тропа петляла, уводя нас все ниже по склону. Ноги скользили на обледеневших участках, а снег продолжал сыпаться с небес, забиваясь за воротник. Я чувствовал, как спина начинает ныть от напряжения, хотя благодаря возросшим силам я справлялся куда лучше. Раньше я бы смог протащить тело метров на 100, не больше. Когда солнце коснулось горизонта, мы дошли до горки. Я аккуратно скатился вниз с телом, потом немного прошли вниз по ступеням и я остановился. «Подождите, нужно кое-что сделать». Гус и Кира переглянулись, но ничего не сказали. Я аккуратно положил сверток на ступени, перелез через перила, спрыгнув на камни, отошел подальше и начал расшвыривать пинками тонкий слой снега и камни. Я помнил, что кинул топор Барта куда-то сюда, но в точности до метра определить место не мог. Провозился я минут 10, топчась по кругу и увеличивая радиус. Уже начал сомневаться, что найду хоть оружие, когда вдруг заметил блеск железа чуть в стороне, немного не там, где ожидал. Я поднял топор и провел ладонью по древку, очищая его от снега. Вспомнился день, когда мне пришлось драться с Цзянши. Вернувшись на тропу, я подошел к Гусу и протянул ему топор. «Держи, если я понесу брата и свое копье, я не смогу тащить еще и топор». Гус нахмурился, взяв оружие в руки. «Это Барта?» «Да». Я рассказал о случившейся драке Гусу после одной из тренировок. «Все еще не могу поверить, что ты остался жив». «Он решил поиграть с едой», — ответил я сухо. Но Гус покачал головой. «Я уверен, что Барт тебе не поддавался. Может быть, он осознавал, во что превратился, и закончил свое существование, убившись об тебя». Я замолчал на мгновение. Эта мысль меня не посещала. «Не уверен», — наконец сказал я. «А ты подумай. Возможно, он как раз понимал, кем стал, но сделать с этим ничего не смог». Я пожал плечами. Размышления о той драке сейчас казались мне неуместными. «Нам лучше вернуться в город до наступления ночи», — напомнила Кира. «Давайте поторопимся. На следующий день после фестиваля будет аукцион», — сказал Гус рассеянно. «Если хочешь, я проведу тебя в золотой квартал и сведу с распорядителем. Ты можешь продать топор и без аукциона, но в лучшем случае заработаешь только половину от стоимости оружия». Я кивнул. До города мы добрались уже в сумерках. Ворота все еще были открыты и на дороге толпились люди, торговцы с повозками, крестьяне с открытыми телегами, полными корзин с овощами и фруктами. Но стоило нам приблизиться к толпе, как разговоры начали стихать. Люди оборачивались на нас и косились на сверток. Кто-то что-то шептал соседу на ухо, кто-то просто отворачивался. Смех смолкал. Мы проходили мимо людей, и те прекращали переговариваться. Наступала напряженная тишина. Мы дошли до ворот. Стражник записал нас, спросил насчет тела и, достав другую книгу, нашел нужную строку и вычеркнул из нее имя. Насколько понимаю, они еще должны удостовериться, что я не просто вещи несу, а замерзшее тело. Но никто из стражников не изъявил желания осматривать труп. От ворот также шли в тишине. Люди, попадающиеся нам навстречу, либо сворачивали на другие улицы, либо вставали спиной к стене, пропуская нас. В полном молчании мы дошли до храма, где нас заметили жрицы в застиранных серых одеждах. Они сразу засуетились, показали, куда класть тело и оттеснили нас в сторону. «Они все сделают как нужно», — сказал Гус тихо. Я наблюдал за тем, как жрицы готовят тело к похоронам. Они разворачивали сверток с осторожностью, словно боялись потревожить душу умершего. Одна из жриц заунывно запела на незнакомом мне языке, другая зажгла благовоние и принялась окуривать тело. Я обернулся, чтобы посмотреть, чем занята Кира, но девушки в храме было. Она ушла так тихо, что я даже не заметил, оставив короб рядом со мной. «Тебе не обязательно оставаться», — сказал Гус, стиснув мое плечо. «Ты уже достаточно помог». «Даже не помог, если бы не ты, этого похода вообще не было бы. Если хочешь, можешь идти». И я с радостью принял предложение. Забрал топор, короб и двинулся в лавку. Травник встретил меня недовольным ворчанием. Приперся под самый вечер, еще и притащил какую-то дрянь. «О, синий цвет, это КХМ. Что ж, выкладывай, давай оценим». Травник снова обсчитал меня. 17 серебряных монет. Я вздохнул. Это была стандартная цена, или все-таки нет? Наживается ли травник на мне, или Рой каждый раз шел мне навстречу и ужимал уже свою прибыль, и не понять. Получив деньги, я вернулся к храму и встал у входа, рядом с Гусом. Жрицы все еще занимались подготовкой тела к похоронам. Деньги, которые я получил за травы, оказались кстати. Я отдал обещанное Кире и наконец-то поменял древко на рогатине. Старое уже совсем не внушало доверия. Новое копище было крепким, гладким, светлым, без многочисленных зарубин. Теперь оружие стало еще тяжелее, но зато удар, нанесенный лезвием, раскалывал дубовые доски. Теперь я без опасений вышел бы против тех троих скелетов и разобрал бы их влегкую. Хотя, сейчас я их и голыми руками разобрал бы. Следующие 3 дня я посвятил себе, точнее, развитию своих навыков. Каждое утро я отправлялся в лес. На этот раз я не ходил по опушке, а углублялся в лес метров на 100-150. Это было безопаснее, чем идти в самую чащу, да и отыскать здесь можно было куда больше, чем с краю опушки, где ходил до этого. Теперь, после открытия алхимии, я собирал все, что казалось мне необычным или наполненным энергией. Не только травы, кору с деревьев, сухие веточки с причудливыми изгибами, камешки странной формы или цвета, в которых была ци. Некоторые из находок казались теплее других, некоторые – холоднее. Иногда мне казалось, что я чувствую едва уловимую вибрацию, когда поднимаю очередной камень или ветку. Травнику это все не продашь, даже Рой только посмеется, если увидит мой мешочек с хламом. Но я чувствовал, эти вещи не бесполезны. Возможно, они могут пригодиться в алхимии или зельеварении, когда я разберусь, как это работает. Пока что мои знания в этих областях были весьма поверхностными. Каждый вечер я возвращался домой с 2-3 находками, раскладывал их на столе и долго разглядывал при свете свечи. Иногда пытался почувствовать энергию в них, иногда просто смотрел, стараясь понять их природу. Гладкий камешек, черный, с едва заметными серебристыми прожилками, кусок коры с глубокими трещинами и узорами, слегка вибрирующий в моих руках, разные ветки. Я смотрел на все это, понимал, что они не бесполезны, но не представлял, как их использовать. Мне нужно учиться дальше. Нужно найти кого-то, кто разбирается в алхимии или зельеварении лучше меня, или и дальше экспериментировать самому. Кстати, алхимию я довел до 21 только медитацией над камешками и попытками разобраться, чем один из них отличается от другого. Выбор бонуса за 20 ранг алхимии был интересным. Внимание! Выберите бонус к алхимии за 20 ранг способности. Стойкость. Все, что вы создадите с помощью алхимии, дольше сохранит свои свойства. Иммунитет. Вы становитесь невосприимчивы к эффектам собственных опытов. Второе, даже вредно, потому что я хочу в будущем в первую очередь прокачивать зельями себя. Поэтому стойкость – это хороший бонус. А еще я подумывал записать свои знания об алхимии, потом удалить навык, прочесть все, что записал, открыть навык и прокачать его, используя сделанные записи. Только вот обмозговав это, понял, что получается слишком читерно, и вряд ли у меня что-то получится. Описать знания об алхимии я еще могу, но кроме знаний оставались еще и ощущения и даже само восприятие мира. Попытаться выложить это все на бумагу, как переписать «Войну и мир» по памяти. Травничество тоже дошло до 30. Внимание! Выберите бонус к травничеству за 30 ранг способности. Токсикология. Вы можете использовать ядовитые растения без вреда для себя. Ваши яды всегда получаются на ранг выше. Эксперт по биому. У вас лучше получается искать редкие растения в определенном биоме. Например, в болотах, лесах или горах. При выборе этого бонуса нужно будет выбрать определенный биом. По правде говоря, искать травы на горе и в лесу у меня и так получается неплохо, и лишние 5-10 метров обнаружения системой редких растений не сильно изменит ситуацию. Я и так собираю достаточно много растений, и проблема не обнаружить редкие, а чтобы мою спину в процессе поисков прикрывали. И, да, этот бонус будет действовать на один единственный биом. Можно выбрать гору, но мало ли, куда меня закинет в будущем. Вдруг придется подаваться в бега, а бонус привязан к горам. С другой стороны, яд рангом выше того, который получился бы без бонуса. Это уже ближе к зельеварению. Я пока яды не варил, но этот бонус не помешает в будущем, мало ли кого придется травить. Так что выбираю его, с расчетом на будущее. Готовку тоже использовал. В двух харчевнях, куда я пытался устроиться со своими невероятными рецептами, меня сходу отправили в освояси. Однако я не сдавался и пробовал снова и снова. Повезло в заведении попроще, не самом грязном, но и далеко не богатом, на самой окраине, на равном удалении от городских ворот. То есть, путники сюда заходили нечасто. Хозяин заведения, полный мужчина средних лет, с массивным пузом и руками, которые не привыкли держать что-то тяжелее кухонного ножа, встретил меня усталым вздохом. «Чего тебе, пацан?» Я не стал тратить время на лишние разговоры и сразу перешел к делу. «Я слышал, вам нужен помощник на кухню. Я могу дать вам рецепты новых блюд, которых здесь не знают», — начал я уверенно. «Могу научить готовить блюда на пару, могу. С этим тебе в золотой квартал», — перебил меня мужчина. «Я тоже могу дать тебе рецепты новых блюд, которых ты не знаешь, и многому научить. Мне нужен поваренок, это верно, но поваренок без амбиций и без тяги к опытам. Человек, который не будет изводить мои продукты на свои изыскания. Давай так, я беру тебя, а ты бегаешь по кухне, чистишь продукты, готовишь то, что доверяют готовить, а в конце дня драишь кухню до блеска и получаешь свою медь. Вечерами, если останутся силы, делай из своих продуктов все, что хочешь». «Ладно, когда приступать?» «Да прямо сейчас». И весь следующий день я носился по кухне, как угорелый, переставлял с плиты на стол и обратно кастрюли, которые повара обычные, не практики, обычно переставляли вдвоем, чистил картошку и получил то, зачем пришел, два пункта к готовке. Я не смирился с отказом хозяина харчевни. На следующий день я вернулся, закупившись продуктами, яйцами, маслом, горчицей и уксусом. Вечером, когда кухня опустела, я взялся за готовку майонеза. Простое блюдо моего мира, но здесь о нем явно никто не слышал. Я сделал все по рецепту, а потом долго взбивал смесь вручную, пока она не превратилась в густую кремовую массу. Потом я за полчаса сделал чипсы из чеснока и муки. Готовка. Плюс один. Когда все было готово, я подал небольшую миску с майонезом хозяину заведения, который прохлаждался в общем зале, наливая пиво поздним посетителям и болтая с ними. Он зачерпнул майонез чипсы, съел. Потом попробовал еще одну. Его лицо оставалось непроницаемым. «Вкусно», — наконец сказал он, кивая. «Ну вот, с пивом хорошо пойдет». Мужчина тут же убедился в моих словах, отхлебнув из глиняной крышки пива и закусив чипсами. «Интересно, из чего ты все это готовишь?» «Отдам рецепты за 10 серебра», — предложил я. «Цена смехотворная для продукта с таким потенциалом», — но мужчина отмахнулся. «Тогда неинтересно». «Мне же было неинтересно отдавать рецепт даром», — поэтому я только пожал плечами и ушел. Видимо, мой майонез все же зацепил его. Когда я следующим вечером остался убирать кухню, один из поваров решил помочь мне. На деле он следил за тем, что я делаю. А когда я ничего, кроме уборки, не сделал, отношение ко мне поменялось. На следующий день меня загрузили нещадно. Утром, разумеется, после сбора трав, я приходил и начинал с чистки овощей. Картошка, морковь, лук, горы продуктов требовали обработки. Потом шел разделывать мясо, свинину, курицу, рыбу. Когда начиналась готовка основных блюд, мне доверяли самые простые задачи. Следить за кипящими кастрюлями или переворачивать мясо. Когда я заканчивал и с этим, меня ставили замешивать тесто для пирогов. Но чаще всего я просто бегал по кухне с поручениями. Принеси соли, нарежь еще лука, пацан, проверь жаровню. К вечеру мои руки пахли всем подряд, от рыбы до чеснока, а потом наступал самый тяжелый этап – уборка. Полы надо было вымыть от грязи и жира, кастрюли и сковородки отдраить, и на этот раз помогать мне никто не оставался, но я не жаловался. Каждый день на кухне приносил мне опыт готовки. Я наблюдал за поварами, запоминал их приемы и техники. Иногда они отвечали на мои вопросы, нехотя, но все же делились знаниями. Через несколько дней работы я почувствовал прогресс. Мои движения стали быстрее и точнее. С ножом и овощами я обращался, как настоящий профи, а блюда, которые мне доверяли приготовить, выходили вкуснейшими. За это время я нарастил несколько уровней готовки, но этого было недостаточно. Чтобы достичь 30 уровня, я решил приготовить два блюда, новых для этого мира. Суп-пюре из тыквы, которую здесь обычно жарили или варили в каше, и обжаренные овощи с соусом из моего майонеза. Готовка заняла час. Когда блюда были готовы, я попробовал их сам и остался доволен результатом. Это был мой личный триумф. Я отнес домой приготовленные блюда и съел их, поделившись с матерью. Так сказать, уничтожили улики. За это я как раз и взял 30-й ранг в готовке. Внимание! Выберите бонус готовки за 30-й ранг способности. Быстрая готовка. Вы оптимальнее используете время готовки. Готовка для толпы. Вы сможете лучше и быстрее готовить большие порции блюд. Качество лучше количества. У меня в планах эпические и легендарные зелья, и я сомневаюсь, что их можно будет готовить ведрами, поэтому пусть будет быстрая готовка. А вообще, теперь я могу и зельеварение открыть. Только, пожалуй, займусь этим после фестиваля. Сейчас и без того хватает хлопот, да и вообще, будет не лишним прокачать навыки сверх отведенной мне для них границы. С каждой единицей готовки я двигаюсь ловчее, с каждой единицей травничества лучше нахожу редкие растения и расширяется радиус поиска. Так что пока не буду спешить со специализацией, все равно ее можно выбрать в любой момент. Вечерами, после работы на кухне я выходил в Золотой квартал, чтобы понаблюдать за тренировками практиков. Я решил запоминать их приемы, анализировал стойки и удары, надеясь извлечь из этого максимум полезного. Вот только первая вылазка показала, что слово «асура» уже не имеет особого веса. У входа в Золотой квартал меня остановил стражник, один из тех, кто видел меня с асурой. «Эй, ты!» – окликнул он меня, махнув рукой. «Подойди-ка!» «Эй, не ты тогда был сыном десятника?» «Я!» «Слушай сюда!» «Парень, асура попросил нас пропускать тебя, но отец асуры, если ты не в курсе, больше не работает в страже, а значит, теперь и слово его сына не имеет веса, так что давай, шагай отсюда». Грустно, но ожидаемо. Я вздохнул и тихо поинтересовался, и сколько теперь будет стоить проход. Стражник тоже понизил голос. «Серебряная монета за вход, и в следующий раз тоже через меня ходи, ясно?» — сказал он, глядя мне прямо в глаза. Серебряные монеты у меня водились. За день работы на кухне я зарабатывал 7 меди, зато за травы со мной рассчитывались серебром, пусть продавать их приходилось через ублюдка, у которого с каждым днем падала цена на сырье. Но если я хотел продолжать наблюдать за практиками, у меня не было выбора. «Ладно, договорились», — сказал я и достал из внутреннего кармана рубахи, портной пришил по моей просьбе, серебряную монету. Стражник взял ее с ухмылкой и кивнул. «Проходи, но учти, если кто-то другой из стражи тебя остановит, скажи им, что тебя пропустил коллега, и не пытайся пройти без оплаты, иначе начнутся проблемы». Я кивнул и прошел мимо него. С одной стороны довольно расточительно, платить за то, чтобы просто пройти в центральный район города, куда более представительные жители ходят без оплаты. С другой стороны, без оплаты меня туда никто и не пустит, а без шапочного знакомства со стражником и с оплатой не пустили бы. Золотой квартал встретил меня нарочитой роскошью. Белокаменные дома с резными фасадами, широкие улицы, выложенные гладким камнем, доносящаяся откуда-то музыка. Прежде, чем направиться в башню, я решил заскочить в лавку, где торговали зельями. В отличие от лавки Роя, неказистого здания из серого камня, эта лавка выглядела великолепно. Широкое окно, украшенное по краям глиняной лепниной, словно специально выставляло на показ внутреннее убранство. Это не просто витрина, это демонстрация статуса. За мутноватым стеклом виднелись ряды полок с разноцветными бутылочками. Над входом покачивалась на цепях металлическая же вывеска с выгравированным изображением ретортой и надписью «Эликсиры и настои дома Крайслеров». Такая шикарная вывеска прямо говорила, что это место не предназначено для простых смертных. И тем не менее я толкнул массивную дубовую дверь. Тихий звон колокольчика разлетелся по помещению. Внутри было светло. На стенах висели зажженные лампы. Воздух был густым от запахов, травы, спирта и чего-то сладковато-приторного. За прилавком стоял старичок. Невысокий, худощавый, сгорбленный от возраста, но с цепким взглядом. Лицо его изрезали морщины. На носу сидели очки, настоящие очки. Я невольно задержал на них взгляд. Прежде я и не думал, что этот мир дошел до линз. Старичок взглянул на меня поверх своих очков, и я почувствовал, как его взгляд скользит по моей одежде. Вроде бы приличная рубашка и чистые штаны, но они явно не дотягивали до стандартов золотого квартала. Однако старик ничего не сказал, просто вернулся к книге, которую читал. Ну, хоть не выгнал сразу. Я огляделся внимательнее. Внутреннее убранство лавки было липоватым. Полки вдоль стен были заставлены стеклянными бутылочками. На каждой из них яркая бирка с витиеватым шрифтом. Эликсир для бодрости, настойка для мужской силы, зелье для ясности ума и твердости тела после лишней выпивки. Все выглядело эффектно, будто специально создано для того, чтобы впечатлить неопытного покупателя. Но я был немного сведущ в алхимии. Пусть мой опыт был невелик, но даже мне хватало навыков, чтобы ощутить мизернейшее количество духовной энергии в зельях. Значит, качество этих зелий оставляет желать лучшего. Да, они лучше того, что я мог приготовить сам, но не настолько лучше, чтобы оправдать их стоимость. Ни одно зелье не стоило дешевле 60 серебряных монет. За такие деньги можно устроить скромную гулянку в бедных районах города. Но хозяева лавки не пытались быть скромными. Крайслеры обладали монополией на торговлю зельями. Думаю, если бы у меня была такая же монополия, я бы тоже завышал цены. У нас здесь не смотровая площадка. Раздраженно рявкнул старичок за прилавком. Или покупайте что-то, или убирайтесь. Не гневя старика, я кивнул и направился к выходу. Лавка Крайслеров оставила после себя неприятное послевкусие, слишком много показухи и слишком мало настоящего качества. Благо, сейчас я направлялся смотреть на тренировки практиков, где качество демонстрируемого куда выше, и смотреть за ним можно в разы дольше пары минут. Башня стражи примыкала к стене золотого квартала. Каменные стены потемнели от времени и дождей, а массивная деревянная дверь с металлическими полосами выглядела так, будто ее пару раз пробовали выбить. Возможно, другие стражники, когда приходили сменить запершихся внутри и упившихся в слюне коллег. Я толкнул дверь, и она с протяжным скрипом открылась. Внутри пахло сыростью, и потом стража, как всегда, была на своем месте. Трое мужчин сидели за грубо сколоченным деревянным столом и играли в карты. На столе стояла мутная бутылка и пара грязных кружек. Самый старший, с седой бородой и глубокими морщинами на лбу, поднял взгляд. «А, это ты? Чего надо?» – буркнул он, снова уставившись в карты. «Мне нужно наверх, а мне нужно, чтобы дитё из дома не сбегало. Асура больше не распоряжается здесь, ожидаемо. Тогда так, господа, как вы смотрите на то, чтобы разделить на троих эту монету?» Я раскрыл кулак с подготовленной серебрушкой. Седой прищурился и протянул ладонь. Я шагнул к столу и положил монету ему на руку. Мужчина подбросил ее пару раз. «Маловато будет, на троих-то», — заметил он с ухмылкой. Но возвращать монету явно не собирался. «Оценивайте ее как плату за разовое посещение. А если маловато на троих, можно разыграть ее между собой в карты?» Я кивнул на их стол. На мгновение в комнате повисла тишина. Двое других стражников переглянулись между собой. Старший продолжал вертеть монету в пальцах. «Что нам помешает забрать монету и вышвырнуть тебя отсюда?» — спросил он наконец. «Жадность, полагаю. «Ничего вам не помешает», — улыбнулся я и добавил вкрадчиво. «Но поступить так вы можете не сейчас, а после следующей монеты, или после следующей». Старший смотрел на монету секунду, другую, потом махнул рукой. «Ладно, поднимайся». Лестница была узкой, ступени скрипучими. Тесно, темно, воняет чем-то, каждый скрип проносится глухим эхом. Зато вид с верхушки башни открывается приотличный. Я наблюдал за движениями практиков школы, запоминал их приемы. Я наблюдал и учился как их техникам, так и движениям, деталям. Как они ставят ноги перед ударом, как распределяют вес тела, как используют инерцию движений. Запоминал уклонения от ударов, захваты и броски. Каждый вечер, вернувшись домой, я повторял увиденное снова и снова. А еще, прежде чем отправиться в Золотой квартал, я теперь откладывал одну серебряную монету для стражника на воротах и одну, для ребят с картами. Это стало частью моего нового распорядка дня. Утром, лес, работа на кухне днем, наблюдение и тренировки с гусом вечером. Глава 17. Жизнь вошла в своеобразный ритм, который, хоть и был насыщен, но все же позволял мне чувствовать себя более уверенно в этом новом мире. Утром я отправлялся в лес, за травами, а иногда и ягоды находил. Днем я готовил на кухне, вечера проходили по-разному. Иногда я занимался с гусом, наши спарринги стали уже привычной частью моей жизни. Мечник вел себя как строгий учитель, порой даже слишком строгий, но результат радовал. Я чувствовал, как с каждым днем становлюсь сильнее и увереннее обращаюсь с рогатиной. Еще не дошел до уровня, когда держишь оружие одной рукой и бьешь им, как тростинкой, но и новичком уже не был. Чем выше был навык владения древковым оружием, тем ловче я обращался с копьем. После тренировок с рогатиной я шел смотреть на тренировки практиков. Их движения завораживали. Точные, быстрые, выверенные до мельчайших деталей. Я старался запоминать и отрабатывать их приемы. Но были и другие вечера, те, которые я проводил с Кирой. Не мог сказать, что сразу нашел к ней подход. Девушка была сдержанной, немного отстраненной, слегка меркантильной, да и насчет ее лояльности ко мне были вопросы. Я помню, как кто-то рассказал целителю про мое увлечение травами, но у девушки было превосходное тело, а в мою голову били гормоны, так что Кира, как самая красивая девушка из тех, с кем я хоть как-то общаюсь, вызывала у меня вполне явный интерес. Я звал ее гулять, сначала она отказывалась, потом согласилась просто пройтись, а потом еще раз, и еще, и еще. Мы бродили по окраинам, разговаривали о мелочах, шутили. Я старался быть ненавязчивым, но все же потихоньку подбивал клинья. Иногда я позволял себе чуть больше, немного приобнять ее за плечо, когда рассказывал очередную шутку, или просто коснуться ее руки в момент разговора, как бы случайно. Она сначала смущалась, но потом начала привыкать к моему вниманию. С каждым днем она все больше обращала на меня внимание. Я ловил ее задумчивые взгляды во время тренировок с гусом. Девушка стала все чаще появляться на них, смеялась над моими шутками, даже не слишком удачными, с интересом слушала переделанные на местный лад анекдоты и уже сама предлагала прогуляться вечером. Правда, был в этом и один неприятный момент. Гус ревновал. Я видел это в его угрюмом выражении лица, во взгляде из-под лобья, которым он стал сверлить меня в последнее время, и в том, что тренировки стали жестче. Забавно, что парень не говорил прямо, что именно ему не нравится, и не старался сам наладить общение с Кирой. Возможно, он думал, что девушки любят многозначительно молчащих загадочных парней, и чем дольше ты игнорируешь девушку, тем больше ей нравишься. Не знаю, но его удары стали быстрее и сильнее, а время на отдых между этапами тренировок сократилось до минимума. «Не расслабляйся», — кричал он, загоняя меня до седьмого пота. Но я справлялся. Более того, я прогрессировал. За эти дни я поднял свое мастерство владения копьем до 23 ранга. Рост навыка замедлился, это было неизбежно, ведь чем выше уровень, тем сложнее становится его повышать. Но даже так я чувствовал себя сильнее и увереннее. Гус все еще разделывал меня под конец каждого спарринга, он использовал всю свою силу и скорость, а я пока не мог с ним тягаться в этих аспектах. Но благодаря своему навыку понимания я давно предугадывал его движения и реагировал куда быстрее. А если бы он взял тренировочный меч вместо крепкой палки, я бы уже его уделал. Длина моего оружия давала мне преимущество. Еще я понял, что заклинание не главное мое преимущество. Именно система делает меня сильным. Мои навыки росли аномально быстро. Если обычному человеку нужно было годами тренироваться, чтобы достичь моего уровня владения копьем, мне понадобилось всего 2 с лишним недели. Это вдохновляло. Я почти на равных сражался с практиком, который превосходил меня в скорости, силе и в реакции. На что я буду способен через год? Внимание! Выберите бонус к владению древковым оружием за 20 ранг способности. Твердая хватка. Шанс против воли выронить оружие в бою снижается до 0. Меткий бросок. Вы мечете копья гораздо лучше. Пожалуй, твердая хватка. Даже если я сменю рогатину на копье полегче, которое можно будет метать, сомневаюсь, что я буду носить с собой связку таких копий. А вот шанс во время боя даже со сломанными пальцами не отпустить копье, да и любое другое оружие, как я понимаю, если не хочешь этого, довольно важен. Гус тоже замечал рост моего опыта. Он уже показал мне все приемы, которые знал. В мастерстве я его обошел, оставалось догнать в голых характеристиках. Но это было лишь вопросом времени, медитации и собственноручно приготовленных зелий. После нашего похода в горы за телом его брата Гус изменился, стал меньше пить. Раньше он часто упивался вечерами вдрызг, а утром от него разило кислятиной и перегаром. Теперь же он пил только по вечерам, после наших тренировок, и, кажется, пил меньше. 1-2 кружки пива, тоже не слишком хорошо, но, надеюсь, он совсем завяжет с выпивкой. Потеря брата оставила глубокий шрам на его душе, но теперь, когда мы вернулись с горы и похоронили тело, Гусу стало лучше. Все шло своим чередом. Жизнь продолжалась в привычном ритме и без особых сюрпризов до дня, когда совершенно незнакомый человек признал во мне практика. В тот день ничего не предвещало беды. Утро прошло за тренировками с Гусом, после я зашел в лавку к Рою. У травника все было прекрасно, он с Асурой погулял по лесу 2 суток, ночуя у черепоцветов, и набрал трав на 3 золотых. Полученное разделил с пареньком и даже успел потратить как вырученные монеты, так накопленные до этого. Лавку в золотом квартале купил, хвалился Рой. Все до последнего золотого потратил, но купил новую лавку. Так вдобавок к этому заплатил наперед бригаде строителей, купил полки туда и даже новые банки. Это я понимаю, вложение, новый уровень. На 2-м этаже лавки, кухня и 2 комнаты. От дома до работы, по лестнице подняться спуститься. А эту лавку продавать будешь? Не, ухмыльнулся травник. Здесь Асура будет, если захочет. Или ты, если согласишься. Если нет, так продавца найму, а сам в золотом квартале дела разверну. 2 лавки, лучше и прибыльнее, чем 1, верно. В одном квартале скупать травы по старым ценам, а в другом, продавать с наценкой богатеям. Повосторгавшись делами травника, я отправился на рынок за продуктами. Праздник приближался, и на улицах становилось все оживленнее. Повсюду развешивали бумажные фонарики, яркие, разноцветные, они придавали серым окраинам странный вид, будто больного проказой попытались нарядить в красивый смокинг. Повсюду слышались голоса, кто-то спорил о цене на рыбу, дети носились между прилавками, а торговцы зазывали покупателей. Я бродил по рынку, выбирая фрукты. Яблоки здесь были особенно хороши, крупные, сочные, с блестящей кожурой. Я взял 1 в руку, повернул его так, чтобы солнце заиграло на его поверхности, и уже собирался спросить цену у продавца, как вдруг почувствовал что-то странное, словно воздух стал тяжелее. Это было заметно не сразу, но достаточно, чтобы я напрягся. Ощущение было такое, будто кто-то невидимый наблюдает за мной. Я осмотрелся и увидел 3 человек, от которых и шло это давление. Троица двигалась через толпу, и люди инстинктивно расступались перед ними, хотя они не делали ничего угрожающего, просто шагали вперед. Впереди шел старик в длинных темных одеждах. Его фигура была крепкой, будто вырезанная из камня. Морщины едва намечались на лице, но глаза были глубокими и холодными, словно провалы в ледяную бездну. Невозможно было понять, сколько ему лет. Может быть, 60, а может быть, он выглядел точно так же лет 60 назад. От него веяло такой мощью, что я невольно отступил на шаг назад. Я не мог объяснить это чувство. Он не выглядел физически сильным, хотя я был уверен, если бы старик взял в руки железный прут, он завязал бы его в узел одним движением. Нет, на меня давила духовная энергия. Казалось, воздух вокруг старика вибрировал от напряжения. За ним следовали 2 рослых, широких в плечах мужчин лет 20. Они двигались синхронно друг с другом, их мышцы перекатывались под одеждой при каждом движении. Они шли молча, не обмениваясь друг с другом ни словом, не взглядом, но их присутствие ощущалось так же остро, как и присутствие старика. Они были его тенью, незаметной и опасной. Если бы я сейчас закрыл глаза и покрутился на месте, смог бы безошибочно ткнуть в эту троицу. Мое сердце заколотилось быстрее. Что-то в этой троице заставляло меня чувствовать себя маленьким и уязвимым, несмотря на все достижения. Я будто стоял перед хищником, понимал, что он сильнее меня и что любое неверное движение станет последним. Я быстро отвел взгляд, чтобы не привлекать внимания. Они прошли в 3 метрах от меня. Старик даже не посмотрел в мою сторону. Когда они скрылись за поворотом, я наконец смог выдохнуть. Только тогда я понял, что все это время держал яблоко в руке так крепко, что чуть не раздавил его. «Вот это да!» – пробормотал я себе под нос. Смотрю на продавца фруктов, тот тоже выглядит встревоженным. «Кто это был?» Продавец покачал головой и быстро отвернулся. «Не знаю, парень, не знаешь дела, спишь смело. Яблоко берешь?» «Да». Я продолжил идти вдоль рядов. Взгляд скользил по прилавкам, но мысли возвращались к той странной троице. Какого они ранга, раз само их присутствие так давит на окружающих? Через минуту я снова почувствовал нарастающую нагрузку. Обернувшись, я застыл. Троица шла по рынку, в этот раз прямо ко мне. Я почувствовал, как ладони начинают потеть. Когда старик подошел ближе, воздух вокруг словно стал гуще. Я почувствовал себя маленьким ребенком под огромной горой, с которой в любой момент могла сойти лавина. Я машинально склонился в поклоне. Это было скорее инстинктивно, будто кто-то шепнул, что перед таким человеком лучше не стоять прямо. А может, старик как-то воздействовал на мое сознание. Выпрямлялся я уже с усилием. «Здравствуй, юный практик», — раздался глубокий голос старика. Он произнес слова медленно, и упали они с каким-то особым весом. «Меня зовут Мастер Линь. Скажи мне, почему молодой ученик школы небесного гнева находится вне школы в середине дня? И почему без форменной одежды? Где твои нашивки?» «Школа небесного гнева? Простите меня, уважаемый Мастер Линь, но вы ошиблись», — сказал я, стараясь говорить спокойно. «Я не ученик школы небесного гнева». Он прищурился и внимательно посмотрел на меня. «Не ученик?» — повторил он с легкой улыбкой. «Хаем любопытно. Тогда тем более позволь мне сделать тебе предложение. Ты выглядишь способным молодым человеком, как насчет того, чтобы присоединиться к секте тьмы? Мы ищем талантливых людей. В последнее время я успел поинтересоваться насчет секты школы Роя, подслушал слухи, насмотрелся на тренировки практиков и на то, как наставники обращались с учениками между тренировками, потому идти в секту я не хотел. Мне армии один раз хватило, спасибо. Благодарю за столь щедрое предложение, Мастер Линь, но боюсь, что не смогу вас заинтересовать», — ответил я с поклоном. «Я не практик. Кроме того, мне нужно идти. Прошу прощения». Я развернулся и сделал шаг вперед, но тут же почувствовал, как рука старика крепко схватила меня за плечо. Пальцы были твердыми, словно стальные когти, и вздумай он сжать их, переломает мне кости. «Ты не можешь не быть практиком», — сказал старик тихо, но бесконечно уверенно. «Я чувствую в тебе лед». Я замер на месте и с трудом подавил инстинктивное желание ударить его руку. «Чувствую, это станет последним, что я сделаю. Отпустите». Старик убрал руку и слегка кивнул. «Прошу прощения за мою резкость, юноша. Однако уходить посреди разговора невежливо. Давай присядем вон там, в той харчевне, и обсудим мое предложение более предметно». Не огорчая этого старика отказом, я посмотрел на 2 его спутников. Их лица оставались бесстрастными, но их присутствие говорило само за себя. Отказать этому человеку было бы неразумно. «Хорошо», — выдавил я. Мы направились к ближайшей харчевне. Старик шел впереди с гордо поднятой головой, за ним следовали его спутники. Я плелся позади, чувствуя себя пойманным зверем. Внутри харчевня была простой, деревянные столы и лавки. В помещении витал запах тушеного мяса и хлеба. Старик сел посередине длинной лавки. Его спутники расположились по обеим сторонам от него. Мне указали на место напротив. Почти сразу к нам подошла приветливо улыбающаяся девушка. «Что вам угодно?» Старик посмотрел на нее без какой-либо приветливости. «Девочка моя, тебе не по чину обслуживать человека моего статуса. Позови хозяина». Улыбка медленно исчезала с лица девушки. Она побледнела и пару раз кивнула. «Конечно, минуту». Через несколько минут к нам, хромая, подошел тучный мужчина. «Чем могу служить столь уважаемым господам?» — спросил он с поклоном. Старик неспешно перечислил несколько блюд. Тушеное мясо с травами, хлеб с медом и овощной суп. В конце добавил: «Убедитесь, что все будет вкусно. Если нет, я огорчусь». Хозяин кивнул и поспешно, насколько позволяла хромота, удалился. Я чувствовал себя крайне неловко. Мне было непривычно и некомфортно сидеть рядом с человеком, который заставляет всех вокруг трястись от страха. Но никто из посетителей даже не подумал возмутиться, все воспринимали происходящее как должное. «Ты действительно подходишь для нашей секты», — заговорил старик. «Ледяная энергия редка и ценна, особенно в таком возрасте. Особенно у людей, которые сами обуздали ее. У нас ты сможешь раскрыть свой потенциал». Я мысленно усмехнулся. «Все это выглядит как книжный штамп. Правда, там выдающиеся навыки героя замечают с самого начала. Благодарю за ваше предложение, мастер Линь, но я вынужден отказаться», — сказал я вежливо. «Я всего лишь простой человек и не думаю, что смогу соответствовать вашим высоким ожиданиям». Я понимал, секта хороша для обучения и защиты своих учеников, но это также означает постоянное внимание со стороны других сект и школ, дрессуру, ломку мировоззрения, постоянное почитание тех, кто старше и кто сильнее. Вдобавок, с моим интересом к запрещенному зельеварению, быть постоянно в обществе явно не лучшая идея. Да и старик этот выглядит пугающе. Если бы эта секта была в нашем городе, я бы подумал, а так мне лучше обратиться в школу небесного гнева, если уж ледяная ци ценится высоко. Еду принесли быстро. Дымящиеся тарелки с мясом и овощами, миска супа с горохом, ломти хлеба и мед. Вместо ложек дали украшенные резьбой деревянные палочки. Я, как русский человек, любил зачерпывать еду большой ложкой, но и палочками пользоваться умел, пусть и не любил. Я брал понемногу с каждого блюда, кусок буквально застревал в горле от напряжения и странного чувства неловкости. Троица напротив ела молча. Старик аккуратно разрезал мясо ножом и ел маленькими кусочками. Мордовороты ели быстро и жадно. «А теперь давай быть честными друг с другом», — вдруг сказал старик, вытерев губы краем скатерти. «Ты разделил со мной еду. Я обещаю, что ничего не сделаю тебе за твое мнение. Скажи, почему на самом деле не хочешь в секту?» Я отложил палочки в сторону и посмотрел на старика. Не знаю, честности ли он хочет, но мне бы лучше избавиться от такого внимания со стороны старика. Например, выставить себя простоватым максималистом со взором горящим. Я думаю, что секты и школы практиков лишают учеников своего мнения и создают из них оружие. Старик прищурился. Не знаю, о чем ты говоришь. У нас вот в секте индивидуальности и свободы куда больше, чем нужно. Но ты продолжай. Я тут между делом расспросил людей о том, как обучают в школах и сектах. Вы ломаете людей, дрессируете их. Делай то, не делай это. Повинуйся мастеру без вопросов. Для вас люди – ресурс. Вы вот сейчас хозяина харчевни гоняете, хотя он вон при ходьбе хромает, видно, что ему неудобно перемещаться. У меня только один вопрос. Зачем? Потому что если я сделаю иначе, меня не поймут, — равнодушно сказал старик. Это дело статуса. Или ты думаешь, мне нравится? Вместо ответа киваю в сторону мужчин, сидящих по сторонам от мастера и перемалывающих челюстями мясо. Эти ребята – лучший пример людей, с которыми я буду находиться через пару лет в секте. С людьми, готовыми выполнить любой приказ. Они со мной по своей воле, — возразил старик спокойно. Ребята, почему вы здесь? Я ожидал услышать что-то вроде «чтобы служить секте», но первый поднял голову и сказал: «Мастер Линь платит мне достаточно, чтобы я обеспечил лечение отца». Второй добавил, не поднимая глаз: «Я убил человека, и мастер Линь уберег меня от тюрьмы. В обмен я сопровождаю его, и, да, платит он на самом деле неплохо». Старик повернулся ко мне: «Видишь, у каждого свои причины, но продолжай, я тебя слушаю». И я продолжил: «А вообще, зачем беседа? Почему не спеленать меня и не увести с собой силой?» Подначил я: «Думаю, ваш статус такое вытерпит. Мы шли через рынок в поисках харчевни, я почувствовал практика, достаточно перспективного, чтобы вернуться и поговорить, потратить несколько минут, но недостаточно, чтобы спеленать. А вообще, сам подумай, спеленать – это же глупо. Я буду взращивать человека, которого из семьи вырвал. Если с маленьким ребенком это сработает, он меня и папой называть будет, достаточно приложить немного усилий, то забрав тебя силой, я взращу в своей же секте врага. Еще и пилюли этому врагу щедрыми горстями давать буду. Если не согласен, не иди, но ты удивишься, сколько на самом деле парней, как ты, перспективных, умелых и неосведомленных о своей силе, готовы пойти туда, где их будут кормить трижды в день. У нас есть и другие вещи, которыми можно заинтересовать молодежь. Сила, девушки, влияние и значимость, но большинству хватает и еды. Я кивнул, в принципе, так и думал. Есть еще кое-что. Вы воспитываете людей так, чтобы они видели врагов в других сектах, других школах. Даже обычные люди становятся просто ресурсом или препятствием. Вот что меня беспокоит. Старик поднял бровь. Это плохо, ты выбираешь сторону и отстаиваешь ее до конца жизни. Так делают почти все. О какой стороне речь? Мы сидим в городах, куда нас загнали духовные звери и боимся сунуться далеко за стены. Наша сторона – люди. Старик вздохнул. Какой идеалистичный юноша. Если передумаешь, я живу в харчевне Блума, что в золотом квартале, и буду жить там еще 3 дня. Подумай над этим предложением. Возможно, это шанс всей твоей жизни. Я поднялся и поклонился старику. Благодарю вас за щедрость и еду, мастер Линь. Спасибо за беседу. Подумай над предложением и над своим возможным будущим. Я ничего не ответил, просто развернулся и вышел из харчевни на свежий воздух. В груди стало чуть легче, и с каждым метром давление чужой силы ослабевало. Я шагал быстро, стараясь скорее оказаться как можно дальше от странного деда и его щедрых предложений. Глава 18. Держи копье крепче, наставлял Гус. В этот раз мечник пришел на тренировку с тренировочным деревянным мечом. Будешь расслабляться, выбью оружие до того, как успеешь моргнуть. Ну, это вряд ли. С твердой хваткой меня из рук его теперь сами камни вытащит. Копейщик куда более толстое, чем боевой шест, удобно лежало в ладонях, спасибо предкам Китта за длинные пальцы. Я и сам пока еще до конца не понимал, хватит ли мне силы и выносливости, чтобы продержаться весь спарринг, длительность которого известна лишь одному Гусу. Раньше хватало, но чем сильнее я сближался с Кирой, тем жестче и дольше были спарринги с мечником. Громкое заявление, усмехнулся я, деревянным мечом выбить вот эту громадину, именно. Гус молниеносно метнулся ко мне, прошел под эскипищем, а я лишь успел прочувствовать боль чуть выше локтя. Правая рука онемела, Гус знал, куда бить. Следующим хитрым движением он подцепил мечом древко вместе соединения с наконечником, вывернул его, точнее, попытался вывернуть. Я перекрутил рогатину левой рукой и удержал в ладони. Едва справился, но рогатина, вопреки ожиданиям мечника, не плюхнулась на утоптанную траву. Краем глаза я заметил, как Кира, наблюдающая за спаррингом с приземистой скамьи, покачала головой. Гус озадаченно хмыкнул, пока я разминал пострадавшую от тычка руку. Молодец, удержала вообще, есть множество способов обезоружить противника. Для настоящего мастера не важен выбор оружия, хоть столовая вилка против твоей рогатины. Сомневаюсь, что есть идиоты, которые выходят на бой с вилкой, но не сомневаюсь, что тот старик с рынка свернул бы мне голову голыми руками раньше, чем я успел бы спросить, за что, но не все эти приемы честны, заметил я, потирая локоть. Рука понемногу возвращала чувствительность. Я думал, мы тренируемся, а не пытаемся калечить друг друга. О какой честности мы говорим? Усмехнулся Гус, зрелищно раскручивая меч в правой руке. В настоящем бою, как правило, нет зрителей, которые тебя осудят, а на кону не благородство, а твоя жизнь. Поднимай это бревно. Время, деньги. А он в отличной форме для человека, который не так давно вышел из запоя.